Здравствуйте, ребятки! Сегодня мы начинаем читать очень интересную книгу, которая называется «Путешествие маленького пилигрима». Но прежде я бы хотела с вами помолиться. Дорогой мой Спаситель, я благодарю Тебя за эту возможность сделать эту запись и прошу Тебя, пусть это будет не просто развлечением, но чтобы кто-нибудь мог найти истинный путь в Твое небесное царство. Аминь. Глава первая. Маленький христианин услышал о небесном городе. Маленький христианин жил в огромном городе, который назывался Разрушение. Его улицы были заполнены веселыми толпами мальчишек и девчонок, которые целыми днями беззаботно играли и смеялись. Было прекрасное лето, и, как обычно, солнце светило так ярко, что весь город преобразовывался под его лучами. Он казался очень привлекательным. В дождливые дни было совсем иначе. Дети не чувствовали себя такими счастливыми, и они бы с удовольствием сидели тихонечко в теплой комнате и слушали интересные истории. Иногда в городе появлялись незнакомые странники, мужчины или женщины. Лица у них отличались тем, что они были очень серьезными, но ласковыми. Обычно они долго не задерживались, но всегда старались завести с детьми дружбу. Они знали очень интересные истории, и всякий раз, когда кто-либо из детей хотел слушать, они с удовольствием рассказывали. «Далеко-далеко от этого города, — говорили они, — есть прекрасная страна. Ею управляет очень добрый и мудрый царь, который очень любит маленьких детей. Князь, которому принадлежит ваш город, очень плохой и жестокий. Он ненавидит нашего доброго царя. Но наступит время, когда из царской страны придет армия, чтобы сразиться с вашим князем. И город будет сожжен огнем, и все люди, живущие в нем, погибнут». Тогда дети обычно спрашивали: «А что же будет с нами?» Странники всегда отвечали: «Вы должны покинуть этот город сейчас, пока вы еще молоды и сильны, и отправиться в царскую страну. В небесном городе, где живет царь, вы будете в совершенной безопасности». Маленький христианин много раз слышал эти слова и часто задумывался об этом. Но всякий раз, когда он заговаривал с окружающими ребятами, они смеялись над ним и говорили, что он верит всяким сказкам о каком-то царе, и что прекраснее и надежнее города, в котором они живут, и быть не может. Но маленький христианин чувствовал, что эти незнакомцы говорят правду. Однажды он увидел старую-старую книгу, в которой было написано все в точности так, как говорили эти люди о царе и о небесном городе. Он прочитал и о их злом принце, и о их городе, который обязательно будет сожжен, когда придет царь. Он показал эту книгу своим товарищам, но это вызвало еще больше смеху, и они сказали: «Эта книга была написана много-много столетий назад, и там нет ничего общего с нами сейчас. Царская армия никогда, никогда не приходила и, по всей вероятности, никогда и не придет. Во всяком случае, мы можем продолжать наши счастливые, беззаботные игры, как и раньше». Но маленькому христианину совсем не хотелось играть. Он чувствовал себя очень усталым и несчастным. Он сел в сторонке и стал думать, не мог бы он сам поискать путь в небесный город. Он был еще очень маленьким и боялся заблудиться, если отправиться в длинное путешествие один. С этими мыслями он опять открыл свою книгу и стал читать. Он читал прекрасную историю о царском сыне, кто однажды приходил посетить город разрушения. Он проходил по улицам этого города и призывал так нежно всех мальчиков и девочек, говоря: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Ах, если бы он был здесь сейчас, — думал маленький христианин, — может быть, он бы мог взять меня с собой. Но один я никогда не смогу пройти этот длинный-длинный путь». Слезы безнадежности и отчаяния наполнили его глаза и потекли по щекам. Они скатились на его одежду, и когда он старался вытереть их, то увидел, что его одежда стала очень грязной и пыльной. От того, что он долго носил ее и играл в ней, она стала очень старенькой и изношенной. От этого ему стало еще печальнее, потому что он думал, что если бы даже он и нашел путь в небесный город, то его одежда изорвется совсем задолго до того, как он достигнет конца путешествия. Да и вообще, как он может надеяться на то, что царь может принять маленького нищего мальчика, одетого в отрепье? В отчаянии он закрыл свою книгу и пошел домой. Его няня очень удивилась, увидев его таким усталым и печальным. Он сказал ей, что очень хочет пойти в небесный город, но она только рассмеялась, как и его товарищи, и сказала: «Глупенький, небесного города вовсе и нету, а если ты надумаешь пойти с этими незнакомцами, которые бродят по дороге, ты обязательно потеряешься». Маленький христианин лег в свою кроватку и долго-долго всхлипывал, пока не уснул. Глава вторая. Евангелист находит маленького христианина. Когда на следующее утро маленький христианин вышел на улицу, солнце уже ярко светило, и мальчики весело играли, догоняя один другого. Они позвали его присоединиться к ним, но он ответил: «Я не могу играть. Я думаю, что сейчас время начать наше путешествие». «Ну что за ненормальный!» — закричали они. «У тебя только и разговоров, что о небесном городе. Лучше пошел бы да поискал его, чем целыми днями реветь и портить всем настроение». С этими словами они быстро убежали, а он остался опять один со своими мыслями. В этот момент Христиана шла по улице со своей маленькой сестренкой. Вчера она также была неподалеку и слышала весь разговор между мальчиками о том, как они просмеивали маленького христианина. Ей было жаль его. Вот и сейчас она подошла к нему, и он очень обрадовался ее обществу. Она остановилась и заговорила с ним: «Почему ты плачешь? Ты не должен слушать этих странников, если они производят на тебя такое впечатление, и ты становишься таким несчастным. Пойдем с нами на лужайку, и мы будем плести веночки для моей маленькой сестрички». Маленький христианин подумал, что это может развлечь его. Христиана была очень умная девочка, и хотя она совсем не верила историям, которые он ей рассказывал из своей книги, она не смеялась над ним, как другие. «Знаешь, — продолжал он, — я должен идти к царю, потому что я ношу тяжелую ношу, которую никто не в состоянии снять с меня, а только он». «Где твоя ноша? — спросила Христиана. «Она на моей спине, и она настолько тяжелая, что я даже не в состоянии играть». Христиана печально посмотрела на него и сказала: «Я думаю, что ты просто заболел, мой маленький друг, если тебе воображаются такие вещи. На твоей спине ничегошеньки нету». «Ах, — сказал маленький христианин, — ты просто не можешь ее видеть, но это правда. И я всегда буду чувствовать усталость до тех пор, пока не освобожусь от нее». На лужайке было так спокойно и тихо, что, казалось, его печаль рассеялась. Им было хорошо втроем. Но когда вечером христианин пришел домой, он опять стал думать о небесном городе и вздыхать до тех пор, пока его няня рассердилась на него. У него не было мамы, которая могла бы его успокоить, а папа занимал высокую должность в городе, и у него совсем не было времени обратить внимание на маленького несчастного сына. Христианин надеялся, что утром они опять встретятся с христианой, но она была занята своими домашними делами, а другие мальчики и девочки не хотели с ним играть и говорили, что он тупой и скучный и не может правильно участвовать в играх. Он грустно побрел в сторону поля один и сел на большой камень, который лежал на краю поля. Вдруг он услышал чьи-то шаги. Оглянувшись, он увидел опять странника, который направлялся в город. Лицо его было очень серьезное, но приятное, и имя его было Евангелист. Он заметил маленького христианина раньше и направлялся к нему, чтобы поговорить с ним. «Почему ты плачешь?» — спросил он, заметив слезы на глазах маленького мальчика. Маленький христианин почувствовал сердечное участие в спокойном голосе незнакомца, и он с радостью поведал ему свою историю, что он очень бы хотел принять призыв царя, но мальчики смеются над ним, и что даже его няня и христиана не верят в историю о небесном городе. Тогда евангелист посмотрел на него с еще большей нежностью. «То, что ты читал, это правда», — сказал он. «Царь любит маленьких детей, и если ты послушаешься и начнешь свое путешествие, он будет наблюдать за всем твоим путем, и когда ты войдешь в небесный город, то будешь навеки счастлив». «Я бы пошел сейчас», — сказал маленький христианин, «если бы только знал путь». Евангелист повернулся и посмотрел через поле туда, откуда он только что пришел. «Видишь ли ты ворота на другом конце этой равнины?» И он указал вдаль, протянув руку. Но глаза маленького христианина все еще были затуманены слезами, и поэтому он не мог разглядеть никаких ворот. «Ну хорошо», — сказал евангелист, — «над воротами сияет свет. Видишь ли ты его?» «Да», — ответил маленький христианин, — «мне кажется, что я его вижу. Путь к небесному городу проходит через эти ворота. И вот я даю тебе приглашение от царя». С этими словами евангелист вытащил листок бумаги, который он вложил в руку христианина. На листочке были золотыми буквами написаны слова, которые христианин громко прочитал. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Это обещание царя для всех его маленьких детей. Итак, не плачь больше, но быстро иди к этим воротам и постучи. Один из слуг царя откроет тебе и скажет, куда идти дальше. Глава третья. Упрямый и уступчивый. Несколько мальчиков играли возле городских ворот и видели, что евангелист разговаривал с маленьким христианином. Они нисколько не удивились этому, потому что незнакомцы из небесного города всегда разговаривают с детьми. Но когда евангелист отошел от него, и маленький христианин бросился бежать через равнину по направлению к узким вратам, они все заинтересовались, куда он мог направляться. «Маленький христианин убегает!» — закричал один. «Он, наверное, собирается искать небесный город!» — сказал другой. «Ведь он может потеряться!» — воскликнул третий. «Мы должны побежать за ним и вернуть его!» Среди них было два мальчика, упрямый и уступчивый, которые очень хорошо знали маленького христианина. Они были постарше его, но, несмотря на это, они часто играли вместе. Упрямый был не очень приятным компаньоном, потому что он хотел, чтобы все было по его, а уступчивый всегда старался угодить ради мира. И хотя маленькому христианину они оба не нравились, все-таки он предпочитал общество уступчивого. Оба эти паренька были очень рассержены, когда они увидали, что маленький христианин бежит один через поле. И хотя у них были частые стычки несогласия с ним, они не хотели, чтобы он заблудился. «Мы должны вернуть его обратно», — сказал упрямый. «Что за бестолковый мальчишка? Он верит абсолютно всему, что услышит». «Тогда бежим», — сказал уступчивый. «Я пойду с тобой». Они помчались за маленьким христианином изо всех сил. И по мере того, как бежали, они кричали, чтобы он их подождал. Но, услышав их голоса, маленький христианин сильно испугался и боялся даже оглянуться. «Если они вернут меня обратно, — думал он, — я, возможно, никогда не смогу убежать опять». И так он бежал, что есть духу, но скоро начал уставать, так как ноша на его спине была очень тяжела. Да и упрямый с уступчивым были намного выше его, так что они скоро настигли его без всякого труда. «Куда ты бежишь?» — закричал упрямый. «Интересно мне знать, зачем ты заставил нас бежать за тобой?» «Я иду в небесный город», — ответил христианин. «Вы тоже хотите пойти со мной?» Упрямый расхохотался. «Я думаю, что нет. Где может быть лучше, чем дома?» «Вы можете быть намного счастливее с царем. Его город ведь намного прекраснее, чем этот, и там мы можем быть в полной безопасности. Ведь я же говорил вам, что наш город — это совсем небезопасное место». «Можно подумать, что ты что-то знаешь», — сказал упрямый. «С чего это ты вздумал плести такой вздор?» «Это совсем не вздор. Это написано в моей книге». Упрямый опять разразился смехом. «Сколько раз я уже говорил тебе, что твоя книга — не что иное, как сборник чепухи. Там нет ни одного правдивого слова. Короче, идешь ты домой или нет?» Упрямый выглядел очень рассерженным, и маленький христианин почувствовал, как часто забилось его сердечко. Но он смело ответил: «Нет, я пойду к царю». «Ну и шагай», — сказал упрямый. «Пойдем, уступчивый. Не стоило нам бежать за этим глупым ребенком. Он совершенно не понимает, что такое хорошо и что такое плохо». Но уступчивый продолжал стоять в нерешительности. «Не смейся над ним», — наконец сказал он. «А что, если в книге написана правда? Ведь тогда ему будет лучше, чем нам. Я думаю, что я пойду схожу с ним». «Ой, пожалуйста, пойдем!» — обрадовался маленький христианин. «Ты даже представить не можешь, насколько мы будем счастливее, когда будем жить в небесном царстве». «А ты уверен, что ты можешь найти этот город?» — спросил уступчивый. «Конечно! Ведь евангелист сказал мне, куда идти. Мы должны идти вон к тем воротам, за этой равниной, и там человек покажет нам путь». «Ты, вероятно, пошутил, сказав, что ты идешь?» — спросил упрямый. «Ведь даже если и есть небесный город, два пацана, как вы, никогда не в состоянии найти его». Уступчивый ничего не ответил. Он сделал несколько шагов в сторону маленького христианина. Он часто слушал слова незнакомцев и думал: «Я ничего не потеряю, если дойду до узких ворот и посмотрю, как выглядит дорога». «Я не удивляюсь маленькому христианину», — сказал упрямый, — «но ты-то уступчивый, ты-то должен соображать. Пойдем домой, и я обещаю, что я никому не скажу, что ты собирался тоже идти». Уступчивый не очень любил упрямого, и он обрадовался возможности как-нибудь отделаться от него. Поэтому он добавил: «Не к чему больше нам разговаривать на эту тему. Я решил, и я иду. Если ты не хочешь идти с нами, то прощай. Нет, спасибо. Я с радостью избавлюсь от вас обоих. И с презрительной усмешкой на лице Упрямый повернулся и зашагал к городу разрушения. Глава 4. Топь уныния. Теперь, — сказал Уступчивый, — когда мальчики остались вдвоем, что это за небесный город? — О, это прекрасная страна! — ответил Христианин. — Неужели ты не слышал рассказ странников об этом? Сам царь живет там, и люди никогда не бывают там усталыми или несчастными. Они носят белоснежные одежды, которые никогда не могут испачкаться и никогда не стареют. Я не думаю, что нас туда впустят. О, впустят без сомнения! Евангелист сказал мне, посмотри, что он мне дал. И маленький христианин развернул царское приглашение, которое Уступчивый прочитал. Царь прислал это для меня, чтобы я знал, что он хочет, чтобы я пришел в его город. Но он ничего не прислал для меня. Ты просто не встретился с евангелистом. Но не унывай, царь будет очень рад встретить тебя. Ну ладно, расскажи мне что-нибудь еще. Чем ты будешь заниматься, когда придешь в небесный город? Прежде всего, я хочу увидеть самого царя. Если он будет очень добр ко мне, то я спрошу его про мою маму. Ты же знаешь, что она ушла, когда я был совсем маленьким, и иногда мне ее очень не хватает. Один из странников сказал мне, что она в небесном городе, и я думаю, что я там найду ее. Интересно, как долго нам придется идти туда? Ты не спрашивал об этом евангелиста? Я думаю, что нам нужно идти намного быстрее. Я бы с удовольствием, сказал христианин, который уже порядком устал. Но думаю, что мне придется идти очень-очень долго. Ноша, которая у меня на спине, такая тяжелая, что я вынужден идти медленно. Уступчивый только собирался спросить, что он имеет в виду, все время повторяя какой-то ноши, но в этот момент его ноги провалились сквозь траву, и он увидел, что зашел в болото, которое было расположено как раз в этой части равнины. «Ой!» — закричал он. «Куда мы попали?» «Я не знаю», — растерянно повторил христианин, чье бремя затягивало его еще глубже, чем Уступчивого, в зеленую грязевую жижу. «Давай попробуем выбраться». Но мальчики сильно испугались и растерялись, поэтому они даже не могли сообразить, каким образом можно выбраться. Называлось это место «Топь уныния». И даже для взрослых людей это было очень опасное место. Казалось, что каждое движение только способствует их большему погружению. Их просто засасывало, и в конце концов Уступчивый сильно рассердился. «Ты видишь, куда мы попали?» — проговорил он. «И все из-за тебя! Зря я пошел с тобой! Если это нам встретилось с самого начала, так что же можно ожидать дальше?» Только бы мне выбраться из этой ужасной вони, и я иду только домой, а ты можешь искать свой город, если тебе еще хочется. Маленький христианин ничего не ответил. Он был очень несчастен, и сердце его сжималось от страха. Одежда его вся была покрыта грязью, и он ждал, что в любое мгновение трясина может засосать его. Как он хотел бы, чтобы евангелист был рядом и спас его, но он не видел никого рядом. Далеко за равниной светился маленький огонек над узкими воротами, а позади него был город разрушения. Уступчивый повернулся спиной к свету и без особого труда выбрался из болота. Но ему и в голову не пришло, чтобы помочь своему товарищу. Когда маленький христианин оглянулся, то увидел его бегущего домой изо всех сил. Оставшись один, маленький мальчик почувствовал себя совсем несчастным. «Но я пойду к царю», — сказал он, напрягши свои последние силы, чтобы нащупать твердую почву. Отчаяние сжимало его горло, и в этот момент он услышал голос. «Подожди немного, я помогу тебе». Глава 5. Помощь нашел маленького христианина. Маленькому христианину очень захотелось заплакать перед тем, как он услышал голос друга. Ему в голову стали приходить мысли, что евангелист обманул его, и что царь вовсе не желает, чтобы дети приходили в его город. «Я такой маленький, — думал он, — и такой глупый. Я не мог пройти благополучно даже через первую равнину. А что же я буду делать, если мне встретятся высокие горы или глубокие реки?» Но как раз в этот момент мальчик по имени Помощь, который был одним из царских слуг, подошел к самой топе и увидел бедного маленького христианина, страдающего в трясине. Помощь был очень внимательный мальчик, и он сразу бросился к нему на помощь, соображая, как это лучше сделать. «Как ты сюда попал?» — спросил он. Но маленький христианин не мог объяснить. «Евангелист направил меня к узким воротам, и я совсем не знал об этом болоте. А ты видел каменные ступеньки?» «Нет, я шел с уступчивым, и мы совсем не смотрели под ноги». «Это было неразумно. А где же уступчивый?» «Он выбрался и ушел домой, и даже не попытался помочь мне». «Ну ничего, не бойся, еще чуть-чуть, и я выручу тебя. Царь всегда будет заботиться о тебе». Я шел и размышлял, почему он послал меня сегодня на эту равнину. Теперь мне понятно. Он знал, что тебе будет нужна моя помощь. Ухватись за мою руку, а ногу поставь вот сюда. Прекрасно, теперь ты в безопасности». Маленький христианин весь дрожал, и слезы бежали из его глаз. «Как хорошо, что ты помог мне», — проговорил он. «Я бы ни за что не смог выбраться отсюда сам». «Да», — ответил Помощь, — «я не думаю, чтобы ты смог сделать это сам». «А ты направляешься в небесный город?» «Да, я хочу идти, но боюсь, что путь будет очень тяжелым для меня. Возможно, я должен немножко подрасти, а потом идти». «Нет, ты не должен ждать. Царь будет постоянно наблюдать за тобой, и везде, где тебе нужен будет друг, чтобы помочь тебе, он пошлет кого-нибудь». «Ты это точно знаешь?» — спросил маленький христианин. «Я еще очень маленький, и все окружающие меня говорили, что я еще глупый». «Не обращай внимания на то, что говорят люди. Если ты один из царских путешественников, ты в безопасности. Дорога для тебя покажется длинной и тяжелой, но если ты будешь идти смело, ты обязательно достигнешь своей цели, и тогда ты забудешь все переживания, потому что ты будешь очень рад увидеть царя». Помощь говорил просто и уверенно, и маленький христианин совсем не боялся с ним разговаривать. «Ты думаешь, что я смогу найти мою маму в небесном городе?» — спросил он. «Она у царя». «Если она у царя, ты обязательно найдешь ее. Когда она ушла?» «Она ушла, когда я был совсем маленьким. Я не помню ее совсем. Но дома у нас есть ее фотокарточка. И я думаю, что обязательно узнаю ее. Она такая приятная и добрая. Иногда я плачу, потому что ее нет со мной». «Но она любит тебя», — сказал Помощь. «Царь не делает своих людей забывчивыми. Я уверен, что он непременно уже сказал ей, что ты идешь в небесный город, и она ждет тебя». Помощь склонился на колени и стал вытирать грязь с одежды маленького христианина пучком мягкой травы. Затем он встал и сказал: «Твоя одежда очень грязная, но ты получишь новую, прежде чем войти в небесный город. Не теряй из виду свет, который ты видишь над узкими воротами, и иди так быстро, как только можешь, пока не придешь к нему. До свидания. И помни, что царь всегда будет заботиться о тебе. Скажи мне, пожалуйста, еще одну вещь, попросил маленький христианин. Ты когда-нибудь сам был в небесном городе? Нет, я был очень близко к его воротам, но потом царь поручил мне выполнить некоторую работу, и до тех пор, пока я не закончу ее, я не могу туда войти. Как долго мне придется туда идти? Я не могу тебе сказать на это, потому что одни люди дольше других находятся в пути. Но если ты будешь любить и слушаться царя, он обязательно приведет тебя в город в нужное время. Теперь я должен расстаться с тобой. Если тебе будет страшно опять, взывай к царю, и он услышит тебя. Глава 6. Маленький христианин встречается с мирским. Недалеко от города разрушения стоял холм, а за холмом небольшая деревня. В этой деревне жили люди, которые называли себя царские слуги. Они говорили, что любят его и послушны ему, хотя и не заботились ни о чем, кроме своих удовольствий. Они боялись жить в городе, потому что слышали все рассказы странников. Но они также и не хотели трудностей на пути в небесный город. С этой целью они построили дома, разработали поля и посадили сады для себя позади холма и воображали, что они теперь довольно безопасны. Один парень по имени Мирской в этот самый день проходил через равнину. Мирской знал маленького христианина, хотя и не был знаком с ним лично, потому что люди, жившие в деревне, часто приходили в город навестить своих старых друзей. Когда он увидел идущего мальчика, он удивился, что он может здесь делать один, так далеко от дома. «Это ты, маленький христианин?» — спросил он. «Ты очень далеко от города». Мирской был высокий, симпатичный парень, и маленькому христианину было приятно, что он заметил его. И он выпалил. «Я иду к узким воротам». «К узким воротам? Для чего?» «Чтобы освободиться от моей ноши». «Ах, да», — ответил Мирской. «Я знаю, что эти ноши очень изнурительные вещи. Не каждый чувствует их, но если уж ты ее почувствовал, то ты не сможешь найти себе никакого утешения, пока не освободишься». Маленький христианин был удивлен словами Мирского, потому что все мальчики и девочки в городе смеялись над его словами и говорили, что его ноша — это не что иное, как воображение больного ума. «Я надеюсь, что мне не придется нести ее очень далеко», — сказал он. «Я тороплюсь к узким воротам». «Кто это внушил тебе идти туда?» — спросил Мирской. «Я встретил очень хорошего человека по имени Евангелист, и он сказал мне...» Мирской рассмеялся. «Он может быть и очень добрый, но и очень глупый. Я знаю его довольно хорошо. Слушай, христианин, я могу рассказать тебе о более надежном пути. Как освободиться от твоей ноши? Не утруждай себя идти такое длинное путешествие. Понимаешь, я точно знаю, что Евангелист тебе сказал. Он каждому повторяет одно и то же. Ты уже побывал и в этой ужасной топи, и если ты пройдешь через эти узкие ворота, ты встретишь переживания намного хуже этого. Там дикие звери, всякие опасности, и, скорее всего, ты умрешь от голода и изнеможения». «Но моя ноша... она так тяжела!» — печально проговорил маленький христианин. «Я должен освободиться от нее. И Евангелист сказал, что это наилучший путь». «Конечно, ты можешь делать, как хочешь», — ответил Мирской. «Но я думаю, что ты просто не понимаешь, откуда ты вообще знаешь, что у тебя есть ноша». «Я прочитал это в царской книге, что каждый имеет ношу». «Я так и думал. Эта книга хороша для серьезных, взрослых людей. Но дети, как ты, например, не могут понять ее. Ты читаешь, но не понимаешь, что в ней написано и что это значит. И ты просто наполняешь свою голову всякой бессмыслицей. Я скажу тебе, что делать. Я бы не советовала тебе возвращаться в город, потому что ты будешь в постоянном страхе. Да и на самом деле это небезопасное место для жительства. Я бы на твоем месте, я бы пошел вокруг этого холма в деревню. У меня там есть друзья, которые живут в самом первом доме, к которому ты подойдешь. И если ты скажешь им, что я послал тебя, они примут тебя и окажут тебе все гостеприимство. Через несколько дней ты совсем забудешь про свою ношу, и я думаю, что ты никогда больше не почувствуешь ее на себе». Маленький христианин не почувствовал западню. Мирской разговаривал с ним настолько дружелюбно, что он почти поверил его словам и подумал, что неплохо было бы жить неподалеку от своего дома. Тогда временами он сможет встречаться с христианином. «Ты поступишь очень правильно, если примешь мой совет», — продолжал Мирской. «Не обращай внимания на евангелиста. Вот, этот путь ведет вокруг холма. Ты также не можешь спутать дом, потому что он будет первым на твоем пути». С беззаботным видом он засунул руки в карманы и пошел в сторону, весело насвистывая какую-то мелодию. Маленький христианин позабыл о царе и его приглашении и пошел в сторону от узких ворот, по направлению к деревне за холмом. Глава 7. На неверном пути. Маленький христианин пошел по направлению к деревне так быстро, как только мог. Но он, конечно же, очень быстро устал. Его ноша, казалось, становилась все тяжелее с каждой минутой, пока в конце концов он готов был упасть под ее тяжестью. К тому времени, когда он достиг холма, он едва передвигал ноги и думал, сможет ли он дойти до того дома, в котором жили друзья Мирского. Но когда дорога повернула вокруг холма, он почти забыл о своей ноше, потому что никогда в жизни он не видал ничего более ужасного, чем этот путь. Эта сторона холма была сильно изрезанной, и камни нависали над дорогой, готовые вот-вот упасть. Христианин прошел еще немножко, но скоро он почувствовал такой ужас, что не отваживался больше сделать ни шагу. Ему казалось, что он видит языки пламени, мелькающие между камнями, и он затрясся от страха. «Ах, зачем я пришел?» — всхлипнул он. «Что же мне делать?» Недалеко от него появился человек, и по мере того, как он приближался, христианин узнавал евангелиста. На его лице не было улыбки. Маленькому христианину стало настолько стыдно, что он предпочитал, чтобы камни упали на него в этот момент и спрятали его от лица друга, которого он не послушал. «Что ты здесь делаешь?» — спросил евангелист. Но маленький христианин наклонил свою голову и ничего не отвечал. «Не ты ли тот мальчик, которого я нашел плачущим за городом разрушения?» «Да», — всхлипнул христианин. «Не указал ли я тебе путь к узким воротам?» «Да», — кивнул он опять. «Тогда как же ты очутился здесь? Этот путь совсем не ведет к воротам». «Ах!» — заплакал маленький христианин. «Я совсем не хотел поступить неправильно, но я встретил одного парня, который сказал мне, что я могу освободиться от моей ноши в этой деревне. Я был настолько уставшим, что подумал, что пойду сюда. А теперь я уверен, что эти камни свалятся на меня, и я так боюсь!» Тогда евангелист сказал: «Слушай внимательно. царь послал меня рассказать тебе о небесном городе, и у тебя есть его обещание, что он будет любить тебя и наблюдать за тобою. Когда ты провалился в топь, ты знаешь, что он послал помощь вытащить тебя, и ты читал в твоей книге, что он всегда заботится о тех, кто доверяется ему. Почему же ты поверил тому, что говорит мирской, и ушел с прямого пути? Бедный маленький христианин теперь горько плакал, и евангелист нежно положил свою крепкую руку ему на голову. «Ты огорчил царя очень сильно», — сказал он, — «но если ты сожалеешь об этом, то он простит тебя». «Я никогда не буду тебе послушным впредь», — прорыдал маленький христианин, — «и я очень, очень сожалею об этом. Но правда ли царь может меня простить опять?» «Да, царь всегда простит тебя ради своего любимого сына, который любит маленьких детей». «Можно мне снова пойти к узким воротам, или меня теперь не пустят туда?» Царь повелел им принимать всех. «Только ты должен будешь постучать, и для тебя сразу откроют двери. Держись за мою руку, и я провожу тебя обратно мимо холма». Маленький христианин вытер слезы и с радостью взялся за сильную руку евангелиста, который повел его обратно к полю. Холм с его ужасными нависшими камнями скоро остался позади, и свет над узкими воротами опять стал виден ясно. «Если ты поторопишься, — сказал евангелист, — ты сможешь достичь ворот еще до наступления темноты, и ты можешь оставаться там и отдохнуть до утра». Затем, улыбнувшись и поцеловав ребенка, он распрощался с ним, а маленький христианин опять начал свое прерванное путешествие. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.